Глава 23. Беатрис взглянула в окно на потемневший зимний сад и снова взяла с маленького столика кольцо. Положила его на ладонь и в который уже раз поднесла к свету. Да, потрясающий бриллиант безупречной прозрачности не менее 20 каратов. Принеся его, Эдуард был в восторге. Он чувствовал себя одним из волхвов. Зато Беатрис впервые в жизни пришлось изображать радость, открывая футляр. До этого дня драгоценности всегда доставляли ей удовольствие как нечто полагающееся, своеобразная дань, которую она собирала со всех своих богатых любовников. Таковых было немного. Эдуара обогатили американские контракты, и он последовал их примеру, стал на них похожим. Впервые Эдуард походил на кого-то, походил на остальных. И это выбило Беатрис из колеи, почти опечалило. Он подарил ей подарок для нее одной, то, что она сможет сохранить после него, если будет что-то после него. Подарил ей вещь, которая будет радовать только ее. Это был подарок мужчины-женщине. Подарок скорее роскошный, разорительный, чем приятный. И она не понимала, почему предпочла бы уикенд Сен-Жермен-Ан-Ле или пластинку с оперной музыкой, или подсвечник, неважно. Главное, чтобы она могла разделить с ним удовольствие от подарка. Для женщины с богатым прошлым, как Беатрис, драгоценность — это след. А след — это то, что остается потом на песке. Потом, когда время проходит. А Беатрис не мыслила себе жизни без Эдуара. «Сейчас самое плохое время дня», — подумала она и положила кольцо на столик. «Оно меня угнетает». День клонился к вечеру. А последние два, вернее, даже три месяца она обычно сидела в это время у постели Жюлье. Между многочисленными встречами, связанными и не связанными с работой, она выкраивала для себя два часа и машинально продолжала это делать, хотя Жюлье уже умер. Эдуард вместе с Лоуренсом Хернером ушел смотреть актерские пробы. Тони вот уже несколько дней не показывалась в голубой гостиной. Николя был на длительных гастролях, а Кати что-то шила в кухне. Беатрис чувствовала себя одинокой. Сегодня она будет играть в неудачном спектакле перед полупустым залом. Потом они пойдут куда-нибудь поужинать с Лоуренсом Хернером, а потом вернутся домой. И тогда, прежде чем лечь спать, она еще раз поднимет руку, любуясь кольцом. Само собой разумеется, что весь вечер оно будет у нее на руке, и скажет: «Ах, Эдуард, какое безумие!» С притворной радостью и повернется к единственной своей подлинной любви. Как же это возможно, чтобы она, оставшись с ним наедине, когда ей хочется чего угодно, но только не лгать, когда все слова любви стали правдой, и даже на сцене она скучала по нему, она скажет эту идиотскую фразу: «Ах, Эдуард, какое безумие!» Фразу, которую говорила не раз и точно таким же тоном другим мужчинам, которых не любила. В этом было что-то фальшивое, смехотворное и жестокое. Но она не знала, кто в этом повинен. Уж, конечно, не Эдуард, потому что он любит ее, подарил ей кольцо, желая ее порадовать. Но и она не виновата, что у нее были богатые любовники до знакомства с Эдуаром. Именно потому, что у нее были любовники, состоятельные и нет, Эдуард и любил ее. Он не смог бы полюбить женщину без прошлого. Но, может, ему нравится женщина без будущего? Может, этот подарок, который он преподнес ей, так радуясь ее радости, не что иное, как прелюдия, за которой последует уход? Она подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу и тряхнула головой. Она сходит с ума. С каких это пор разорительные подарки служат доказательством нелюбви? Бедный Эдуард. Если бы он только знал, какие мысли вызовет его подарок. Он и не догадывается, что бриллианты всегда такие желанные, теперь для нее, да и для него тоже все равно, что галька. Он не понимал, что она действительно стала другой, и слова, над которыми она раньше смеялась, такие как «постоянство», «верность», «доверие», теперь были полны для нее такой же остроты и тепла, как слова «честолюбие» или «распутство». Он даже не догадывался, что сейчас она играла мажорное адажио у незнакомой рапсодии, с которой до сих пор знала едва ли одну музыкальную фразу. Иными словами, она не могла потребовать от Эдуара, чтобы он мгновенно освоился с тем, чего желал так страстно, с ее любовью. От этой мысли ей сделалось смешно. Да, реакция Эдуара на ее признание в самом деле была очень странной. Она-то думала, он с ума сойдет от радости, будет пить шампанское, кататься по полу с криками «наконец-то», вознося хвалу Господу, жизни, конечно же, ей. Она ожидала увидеть его сияющим от счастья, Но он онемел от изумления, и ему стало не по себе. Теперь она слышала в темноте его тяжкие вздохи, прерывистые, неровные. Конечно, он продолжал любить только ее, и ночи напролет говорил ей об этом, и всячески доказывал свою любовь. Но стоило ей ответить так же страстно и так же искренне, как он словно бы переставал слышать ее, и, не соглашаясь на диалог счастливых любовников, продолжал монолог любовника обманутого. Тогда и она призывала ту, которая была так долго, и старинная ее приятельница заставляла замолчать неловкую влюбленную, говорившую такие простые слова, заменяя их искусными ласками, умолчаниями и криками, что казались такими чужими ее любящему сердцу. Но рядом с этой женщиной Эдуард успокаивался, отдаваясь целиком ее власти. И это было естественно. Обманывая его, Беатрис оставалась ему верна, ее тело хранило ему верность, даря наслаждение. И Эдуард инстинктивно искал поддержки в их нежной близости, потому что только она оставалась неизменной среди взлетов и падений, которым испытывала его Беатрис столько лет, так что вряд ли стоило его упрекать за это. Беатрис подошла к кровати, легла, закрыв глаза, и чувствуя себя совсем без сил. Она не привыкла, лучше сказать, была далека от привычки к самоанализу, признавая лишь недолговечные чувства, которые уходят так же быстро, как возникают, и без всяких комментариев с ее стороны. Эти неожиданные самокопания ее мучили, были ей неприятны. Спустились сумерки. Она протянула руку и зажгла лампу. Почему-то свет ее успокоил. Она поднялась, села на край кровати и опустила ноги на коврик. «Ну и дьявольщина!» Вслух сказала она в порыве веселости и горькой иронии, которая взялась неизвестно откуда. Ирония вообще-то была ей свойственна, но Беатрис старалась обойтись без нее, потому что она только ее тормозила. Но сейчас она говорила горько и весело. «Настоящая дьявольщина! В кои-то веки я полюбила, и, полюбив, огорчила своего любимого». Вернулся Эдуард. Он бросился к ней, и тут же исчезли всякие ненужные вопросы. Он обнял ее, сказал, что ему пришлось пересмотреть на экране вереницу безжизненных манекенов, что ни у одной из этих так называемых «звезд» нет и сотой доли ее красоты, и что он весь день мечтал о ней. Потом он ее рассмешил, рассказав о перипетиях драматурга в мире кино, не боясь выставить себя в самом комичном виде. Послушать его так выходило, что все неурядицы и неудачи происходят от простодушия, глупости и недостатка авторитета. Беатрис, привыкшая выслушивать от мужчин своего гарема умные ироничные рассказы об их успехах и победах, была очарована этими рассказами мазохиста. Почему же ей было так грустно сегодня? На что она жаловалась? Эдуард прижал ее к себе, умоляя поужинать дома и вдвоем. Эдуард любил ее, говорил ей об этом и просил ее любви с той же страстью и ненасытным желанием. Позже, много позже, они лежали рядом, шепча нежные, ласковые, скользящие пустые слова. Слова пресыщенных любовников, слова, которыми бессознательно благодарили друг друга за их взаимное, счастливое, недолгое, телесное, блаженное равнодушие. Эдуард поставил пластинку на проигрыватель, который стоял в изножии кровати, и подпевал Фрэнку Синатре, уткнувшись в волосы Беатрис. «А твоя любимая опера?» — спросила она. «Что-то ее не слышно». «Их любимая опера, их музыка, слушая которой они молча чувствовали, как в них обоих растет желание, под звуки которой они занимались любовью все лето и всю весну, благодаря этой музыке, благодаря великолепному голосу итальянской певицы, их любовь становилась праздником. Эта музыка так долго была для них призывом к пожару и взаимному вознаграждению». «Я куплю новую пластинку, если хочешь», — сонно сказал Эдуард. «Наша совсем стерлась». «Тем лучше», — сказала Беатрис. «Пожалуй, она начала приедаться, а? Тебе не кажется?» «Пожалуй». Так же сонно пробормотал Эдуард, все глубже погружаясь в запах ее духов, ее тепло, ее шею. «Да, правда. Мы много ее слушали». И он уснул. Ему было хорошо. Он не знал, что Беатрис вдруг открыла глаза, что вопрос, который она ему задала, был все тем же единственным вопросом.